Или он обезумел от новости о наследнике Феникса и решил во что бы то ни стало испить его крови. От этого Джая можно ожидать чего угодно, хмуро ответил Лотер. Вся эта ситуация била в первую очередь по его авторитету. Он, золотой страж Лотер, сильнейший из собравшихся практиков. И именно он должен ответить на это оскорбление. Вот только был один нюанс. Мы в любом случае не сможем выйти и дать бой. Я не смогу. Я дал мальчишке клятву неба, что буду ждать его возле входа в гробницу 10 дней, и срок еще не истек. Демоново отродье, будто специально все подгадал. Поморщился Лотер и еле сдержался, чтобы не выплеснуть эмоции в ударе силы. На миг у него кольнуло в висках предупреждение, что он был близок к нарушению одной из своих клятв. Все же в его случае даже простое духовное давление было смертельно опасным. И что теперь, прятаться как крысы? Возмутился полноватый культиватор. Мы практики ядра, мы можем весь архипелаг уничтожить. Неужели мы не справимся с одним Джая и парочкой его прихвостней? Не справитесь, как-то равнодушно бросил худощавый практик, катая в руках камень цвета индиго. Осколок метеорита, загадку которого он пытался раскрыть больше 200 лет, но так и не преуспел. Может, нам стоит попросить совета у мастера, он занят. Если нарушим его покой до того, как завербуем девчонку, то Джая будет меньше из наших проблем, сказал Лотер и устало откинулся на спинку резного кресла. Возможно, то покалывание было и не от клятвы вовсе. Возможно, у старого практика просто заболела голова. У практика его уровня, да, голова заболела. Даже звучит смешно. И тем не менее, сейчас он испытывал это давно забытое чувство. Будто он не всемогущий практик, а тот деревенский мальчишка, что прятался от чудовищ в старом сундуке и молил небо, чтобы его живот не заурчал от голода и не выдал его. Тогда ему повезло. Небо услышало его мольбы. А потом был долгий и сложный путь, полный предательства и подлости от тех, кто называл себя праведным практиком. Что бы тот мальчишка сказал Лотеру сейчас? Золотой страж знал ответ, и он ему совсем не нравился. Иногда мне кажется, что мы свернули на нашем пути куда-то не туда, вздохнул Лотер, глядя на своих собеседников. Впрочем, ни малейшего понимания его слова не встретили. Переговоры. Вдруг выпалила старуха. Он не может зайти, мы не можем выйти. Устроим переговоры прямо на границе гробницы, чтобы все могли слышать, что его обвинение сплошная ложь, и слушать, как он оскорбляет нас в лицо без возможности ответить, скривился Лотер. Я прекрасно знаю, кто такой Джая и как он себя ведет. Возможно, я смогу помочь, вдруг заулыбалась старейшина Рин. Чисто формально, я еще не состою в вашем маленьком клубе по интересам. Да и малыша Кая я защищала в меру своих скромных сил, так что обвинить меня в нарушении договора нельзя. Я могла бы стать парламентером и решить это недоразумение. Конечно, если вы в ответ готовы помочь мне в одном маленьком и непыльном дельце. Спустя пару часов старейшина Рин уже сидела в шатре с гербами семьи Джая и мило беседовала с его хозяином, попивая неплохой чай. Когда с ней связались и попросили о встрече, она прокрутила в голове сразу десяток планов, как незаметно улизнуть и встретиться с главой Джая. И тут, словно дар небес, она подслушала разговор учеников Лотера и узнала о клятве. Дело было за малым, передать весточку другой стороне. Чего она не ожидала, так это что практики сами отправят ее в лапы Джая, так еще и задолжают услугу. Я удивлен, что ты и впрямь связалась с этими отбросами. Кучка ничтожеств, возомнивших себя хозяевами небесного архипелага. Из них только Лотера я могу назвать достойным практиком. У него хотя бы есть принципы, поморщился практик, делая глоток из чашки. Там был не чай, но кровь. Одно небо знает, как же он не любил этот аспект своей техники. Да бросьте, господин Джая, если бы Лотер не был обвешан клятвами, то он бы первый пошел под ваше крыло, расхохоталась Рин. Не недооценивай старика, прикрыл глаза Ван Джая. Это мой тебе совет на будущее. Впрочем, переубеждать я тебя не буду. Ты упомнила практика в Балахоне. Можешь рассказать про него что-то еще? Я не знаю. Он использует какую-то технику, так что кроме образа и слов в памяти не остается вообще ничего. Все зовут его мастер, и он очень силен. Но точный ранг установить я не смогла, дернула плечом Рин. И прошу, господин Джая, не заставляйте даму сплетничать на такие темы. Разве у меня не может быть несколько небольших секретов? Ваше игрище это не более, чем глупый фарс, фыркнул Ван Джая, недовольно поморщившись. Как бы он ни пытался показать, что ему плевать на Лотера и его начинания, Но это было не так, да еще и этот мастер был неизвестной переменной. Сколько бы он ни пытался выяснить, кто скрывается за балахоном, все было тщетно, и это сильно напрягало. Неизвестность может помешать планам самого Джая, а в них и так в последнее время приходится вносить много изменений. Ладно, тогда расскажи, что там за история с наследником Феникса. Я уже понял, что в нем действительно есть родословная Феникса. Редкость, конечно, но на наследника пока не тянет. Ты, кажется, имела удовольствие пообщаться с ним? С напускной линцой спросил Ван Джая. Я не просто говорила с ним, я провела с ним парную культивацию. Заговорщически улыбнулась старейшина Рин. И Кайшен после этого выжил, оскалился Ван Джая, глядя прямо в глаза Рин. Она очень удивилась тому, что кровавый практик знает имя мальчишки. Удивилась, но виду не подала. Обычно глава семьи Джая такими мелочами себя не утруждал, а значит, он очень заинтересован в Кае. И из этого точно можно извлечь выгоду. Не только выжил, но еще и смог очистить мои духовные каналы от загрязнений. Довольно улыбнулась она. Я смогла изучить его духовное тело во всех подробностях. Всего 5 локусов, но один какой-то странный. Будто неполноценный, зато его духовная сила уже тогда была на уровне пика меридиан. При том, что сам мальчишка едва-едва открыл узел тела, даже потоки ци толком не стабилизировались. И ты не боялась, что он действительно скальтена и его родственники решат проверить, как умер их птенец? Ухмыльнулся Джая. Ван Джая прекрасно знал один из главных секретов старейшины Рин. Она владела особой техникой духовного поглощения. Паразитической техникой. Во время парной культивации она частенько просто поглощала более слабого партнера, выпивая его силу досуха. Разумеется, партнер такое пережить просто не мог. Прошу, не думайте обо мне хуже, чем я есть на самом деле. Или я не скажу вам главного, господин Джая. Вам, как практику крови, это было бы очень интересно. Усмехнулась Рин и показательно замолчала, делая глоток чая. Пауза длилась минуту, после чего Джая все же ответил: «Сестричка Рин, я не имел в виду ничего плохого. Ты сама прекрасно знаешь, как опасно культивировать вместе практику ядра и меридиан. Твоя сила могла просто сжечь парня», — сказал Джая с натянутой улыбкой. Где-то за стенкой шатра заскулили от боли практики из его свиты, но благодаря заглушающей звуки формации никто этого не заметил. «Брат Джая, простите, просто эти практики все время наговаривают на меня безо всякого повода», не сдерживая улыбку, ответила старейшина Рин. В голове она уже прикидывала, что можно попросить за информацию, но пока, надо, чтобы Джая окончательно проглотил наживку. Прямо как на Кайшина, усмехнулся он. Так что в нем такого особенного, кроме аномального качества ци и слабой родословной Феникса, такое порой встречается, особенно на Кальтине. Все дело как раз в его родословной. Он ее не пробудил, усмехнулась Рин, глядя на ошарашенное лицо Джая. Его наследие, его кровь, это нечто совершенно особенное. И я готова рассказать вам все, что знаю, за одну маленькую услугу с вашей стороны. Пухунь, не знаю я никакую пухунь, нахохлилась Фэн, подозрительно косясь на меня. После ее неожиданного, но приятного появления, я почти сразу ушел с площади. А если точнее, то улетел, красиво взмыв ввысь, вызвав восхищение толпы. Потому как, по здравому размышлению, делать в том городке мне больше было нечего, уж решать административные вопросы гоблинов я точно не собирался, а времени до затмения и так оставалось совсем немного. Тем более, что там и некий вождь объявился, шаман шаманом, но и такая фигура в племени тоже, оказывается, была. Официальная власть, да, самый умелый охотник, лучший воин и просто представительная фигура. Ну а старик Дуаду у нас получается серый кардинал, был. Правда, теперь серым кардиналом с моего молчаливого одобрения стал Ильиса, так что в этом плане ничего особо не поменялось. Сила решает, да, а она в племени сейчас сильнейшая, уж после моих-то подарков точно. И вот мы, отлетев от города на приличное расстояние, нашли небольшую полянку и опустились вниз. Мы вполне успевали долететь до места с небольшим запасом времени и решили обсудить, как будем действовать. Составить план, чтобы не бросаться в бой с безумным криком «Бонзай», а найти хоть что-то похожее на адекватное решение. Правда, разговор наш свернул куда-то не туда. Уверена, что ничего не знаешь. Потому что если так, то где-то здесь, рядом с толпами гоблинов, бродит одинокая и напуганная девушка. Посмотрел я Фэн прямо в глаза. Извращенец. Только услышал про девушку и все мысли об одном, Замялась Фэн и отвела взгляд. Ничего с этой девушкой не случится, раз ее даже местный великий шаман не смог удержать. Лучше подумай, как мы будем убивать того демона. Про уровень ядра я вообще-то не шутила. Как же она быстро перевела тему. Впрочем, Фэн права, пройти это испытание и разобраться с демоном сейчас действительно важнее, чем обсуждать этот ее секрет. Мы оба знаем, что я знаю, да. Глупо было бы отрицать столь очевидные вещи, но она почему-то все равно отрицала, да еще и извращенцем меня почему-то называет. Хаем, а не могла ли она себе напридумывать всякого? Хех, и кто из нас тут извращенец, спрашивается. Ну да ладно, это можно будет обсудить позже. На самом деле Фэн большая молодец. Пока я развлекался в гоблинском племени, она за сутки успела слетать до пика кровавых лун и вернуться обратно с весьма полезной информацией. Видимо, думала, что сможет со всем справиться сама, но увидев, что там творится, быстро изменила свое мнение. Хотя сама она и утверждала, что изначально планировала только разведку, но вид у нее при этом был такой, что не верил я ей ни на грош. Потому как, по словам Фэн, на пике собрались уже не простые гоблины, а настоящие мутанты, измененные демонической силой до неузнаваемости. И многие из них были примерно на уровне меридиан. Но главное, это их предводитель. По словам Фэн, он ощущался как-то странно, будто бы и на уровне ядра, но при этом качество ци соответствует тому, что должно быть на пике меридиан. Та самая планка, которую ставит гробница перед претендентами. Хаем, а может ли это быть такой же практик, как и я, только продавшийся демоном и заваливший испытание? Да нет, пожиратели появились здесь уже давно. По срокам не сходится. А как ты вообще этот пик нашла? Не удержался я от вопроса. Потому что даже после объяснений Лисы, я едва ли мог понять, как туда добраться. Ты что, правда не чувствуешь? Удивилась она. Все потоки ци этого места ведут туда. Так же, как в морозной гряде велик источник у форта. Я вообще сомневаюсь, что мы все еще в гробнице. Как по мне, это полноценное царство. У меня в голове были точно такие же мысли по поводу этого испытания, признался я. А такие потоки ци на небесном архипелаге ты тоже их чувствовала? Конечно, недоуменно посмотрела она на меня. А ты разве нет? На архипелаге он же в десятки раз мощнее. Хотя что с тебя взять? Я помню, как ты везде таскался с тем жутким мечом и ничего не замечал. Хорошо, что его больше нет. Ну не скажи, он бы нам сейчас очень даже пригодился, хмыкнул я. Я на миг задумался, а стал бы я его применять сейчас, зная о последствиях? Сила, сравнимая с пиком уровня ядра, пусть и на небольшой срок, гарантированная победа над тем странным демоном и его армией. Вот только я еще помнил ту тварь, что скрывалась в мече и после пыталась захватить мое море души. Заемная сила, это легко и быстро, да, но такой подход мало чем отличается от службы демоном. Луя, конечно, победил только благодаря клинку, но там ситуация была особая. Да и я по сути использовал меч на каких-то непонятных мне самому инстинктах. И главное, если бы не тот призрак, я очень сомневаюсь, что остался бы самим собой. Не знаю, что это было за существо, но ничего хорошего оно бы мне точно не принесло. Не думаю, что та штука вообще может кому-то пользу принести, кроме ее создателя, недовольно нахохлилась она. И вообще, Кай, знаешь, почему я туда полетела? Мне-то, в отличие от тебя, никто пророчества не давал. Тот демон что-то делает с источником ци. Какой-то странный ритуал, огромная формация. Это надо своими глазами увидеть. И из-за этого ритуала вся духовная сила этого царства, она медленно становится демонической. Этого ты тоже не чувствуешь? Да, как в морозной гряде, только наоборот. Вспомнил я истинное предназначение форта. Ага, кивнула она. Но быстрее, намного быстрее. Я же в этот момент прислушался к духовному чувству и ничего не ощутил. Обычный фон духовной силы довольно низкий, особенно по сравнению с небесным архипелагом. Нет даже едва заметного гнилостного ощущения, который выдавал корень демонов. Уже из принципа сформировал формацию для сбора ци, и спустя десяток секунд в ее центре висел комок силы, от которого и правда слегка тянуло демонической ци. Настолько слабо, что заметил я исключительно потому, что знал, что искать. Эта ци все еще оставалась нейтральной, просто имела небольшой душок. Меня иногда пугает та разница, с которой ощущают ци люди и духовные звери, признался я, развеивая формацию. Зато у вас техники есть, гордо ответила Фэн, будто пытаясь успокоить меня. Так что, есть идеи, как демона убивать, или мы уже полетим? Идей, увы, было не так уж и много, и лучшей пока что было напасть с криком «Бонзай» и обрушить на него все, что есть. Был вариант отправить Фэн в скрытности, предварительно всучив ей все, что может взрываться, содержит яд и вообще применяется практиками для устранения ближнего своего. Но она честно призналась, что ее маскировку демон почти сразу раскусил. По крайней мере, он явно начал волноваться и даже отвлекся от ритуала. Если бы не его занятость ритуалом, то Фэн пришлось бы очень нелегко. Собирать армию гоблинов, чтобы противостоять пожирателям костей, увы, было бессмысленно. Пусть в теории я бы мог собрать все племена под своим стягом, вымуштровать гоблинов и помочь им покачаться до открытия всех узлов, но время, все упиралось в банальное время. Да и к тому же, я не забывал про простую истину, которую в меня вбили в секте Феникса и которую не уставал повторять Белозар: в битве сильных практиков количество массовки роли не играет. А здесь и сейчас я был одним из сильнейших, да и простые гоблины совсем не смотрелись на фоне описанных фен-мутантов на демонической ци. В итоге мы действительно остановились на варианте неожиданно ворваться в самую гущу врагов, убить главного, сломать ритуал и как можно быстрее свалить от его приспешников. А то Фэн сказала, что их у него до демонов. Вот только мы четко обсудили, кто и что будет делать, и шанс победить у нас был. А уж лицо Фэн, когда я продемонстрировал ей свою новую атакующую технику. Фэн была в шоке, и это очень мягко сказано. Нет, у нее и раньше были большие глаза, но в тот момент, когда она ощутила ци, исходящую от белого с алыми прожилками огонька, они стали размером с чайное блюдце. Что уж говорить, я и сам не до конца привык к дыханию смерти у себя в руках. Хм, а с учетом нашей разницы в восприятии ци, мне даже как-то неловко стало, что она там могла почувствовать. Впрочем, она довольно быстро от шока отошла и завалила меня просто градом вопросов. Пришлось рассказывать про свои испытания. Правда, продолжили наш разговор мы уже в полете. Время не ждет. Правда, с рассказом я управился довольно быстро. Ха, подумаешь, демоны и практики. А вот у меня испытания были просто кошмарные. Настоящая пытка. Я противостояла духам дворца Ши, а в конце мне пришлось биться с каким-то безумным стариком. Он меня, кстати, в гости звал. Последнее она сказала уже тише и с каким-то смущением в голосе. Дворец Ши, а того старика случайно звали не Арабай? Улыбнулся я. Если сам знаешь, то зачем тогда спрашиваешь? Хмыкнула она. И вообще, хватит разговоров. Догоняй. Лететь тут же стало в разы интереснее. Даже сейчас, подгоняемый ожиданием битвы, я наслаждался ощущением свободы и скорости. Да, мы опять устроили с Фэн своеобразное соревнование кто быстрее. Пейзажи внизу сменялись с невероятной скоростью, и в итоге мы успели до нужного места еще до заката. Мы тут же резко ушли вверх, подальше от любопытных глаз гоблинов. Какая-никакая, но маскировка. Что ж, Фэн ни капли меня не обманула, гоблинов здесь действительно собралось очень много. Да демонов, это еще слабо сказано. А еще, где-то впереди гнилостным светом сияла аура нашего настоящего врага. И я чувствовал, что с каждым мгновением она становилась пусть на самую малость, но сильнее, чем прежде. Глава 19. Они что, правда нас не заметили? Напряженно спросила Фэн. Кажется, у них есть дела поважнее, чем пара непонятных точек в небе. Мрачно ответил я, глядя вниз. Когда мне говорили, что пожиратели костей собирают под свои знамена всех, до кого могут дотянуться, я явно недооценил масштаб проблемы. Под нами была не армия, море кровожадных демонических практиков. Такая орда легко сметет любые укрепления и не заметит, оставляя за собой лишь вытоптанную и залитую кровью пустошь. С невольной усмешкой я вспомнил те сторожевые отряды, что патрулировали окрестности приютившего меня города. Нет, от тех небольших групп налетчиков они, может, и могли хоть как-то помочь, но против этого войска, не уверен, что и шаман Дуаду мог бы здесь чем-то помочь. Тем более, что среди гоблинов были и существа на уровне пика меридиан. И я не зря назвал их именно существами. Демоническая ци меняет практиков. Сильно меняет. В этой орде уже почти и не осталось обычных гоблинов. Две головы, три руки, роговые наросты – все это мелочи по сравнению с некоторыми особо наполненными демонической силой экземплярами. Взять, к примеру, вон ту бурлящую биомассу, что только что отрастила себе щупальца и сожрала пару своих товарищей. От гоблина в ней был разве что едва различимый зеленоватый оттенок, и то сохранился он только местами. Или тот трехголовый гигант, руки которого превратились в костяные лезвия. Чем-то он напоминал богомола-переростка, и этот гигант сейчас с удовольствием кромсал своих же сородичей, которые убегали от него с безумными визгами. Вообще, порядком и дисциплиной здесь даже не пахло. Пахло кое-чем другим, да причем так сильно, что даже я едва смог сдержать рвотные позывы. То тут, то там постоянно вспыхивали драки, которые заканчивались в основном смертью. А затем прямо там начинался пир, длившийся до начала следующей бойни. Одно из самых омерзительных зрелищ, что я когда-либо видел. Да, я заодно получил и ответ на свой незаданный вопрос. Чем именно питается столь огромная толпа живых существ? Он вообще-то на поверхности лежал. Гоблины еще при самой первой встрече открыто заявили о своих кулинарных пристрастиях. И у их сородичей вообще-то тоже была печень. И не только печень. Я не понимаю, меньше суток прошло, скривилась Фен. Они и тогда не были красавцами, но чтобы так измениться, Кай, ты чувствуешь демоническую ци? Да, поморщился я. Если так и дальше пойдет, то вслед за гоблинами начнут меняться и растения, а потом и все остальное, как я понимаю. Да, теперь я мог четко уловить оттенок этой энергии на фоне природной энергии. Пожалуй, я бы даже смог сформировать кристалл демонической ци, если бы посидел здесь пару дней с активной формацией. Стоп, что за мысли такие мне в голову приходят? Это из-за влияния демонической энергии? На всякий случай я направил еще ци в активированный доспех. В любом случае, пик кровавых лун уже был прямо перед нами, и через пару-тройку минут мы лицом к лицу встретимся с зачинщиком всего происходящего здесь. Да я не об этом. Этот демон что-то делает с источником. Он не просто загрязняет его, он его разрушает. Потоки природной ци искажаются. Мы должны остановить его. Я не хочу, чтобы этот мир превратился в еще одну морозную гряду, с какой-то странной горечью прошептала Фен. А у меня в голове пронеслись воспоминания. Ведь когда-то ледяные пустоши морозной гряды тоже были зелеными лесами и цветущими полями. Ровно до того момента, как Сюсе в отчаянии не пустил в него демонов, а там что-то произошло. Я до сих пор теряюсь в догадках. Слишком много версий мне тогда выдали. Дракон винил во всем три великих секты, мол, именно они своими действиями и довели мир до такого состояния. Линши же говорила о битвах, что раскололи само пространство и нарушили потоки ци. Прямо как сейчас, одно ясно, с этим точно как-то связаны демоны. И чтобы исправить такое понадобится не одна сотня, а то и тысяча лет. Линши не даст соврать. И тут у меня в голове что-то щелкнуло, будто бы пазл сложился. Линши, Арабайши, нет, это, конечно, может быть простым совпадением, но мне в это почему-то не верилось. Вот какова вероятность, что два практика с одной фамилией, связанные с Кальтином, не окажутся родственниками. Нас Фен сюда именно Линши отправила, точнее дала ключ телепорта, но для нас разница по сути несущественная. Фен, ты говорила про старика и дворец Ши, тебе ничего не показалось странным? Посмотрел я на нее, но ее мрачный вид отпугивал всякое желание говорить об этом именно сейчас. Еще бы, ведь мы почти у цели. Просто я не удержался, уж слишком эта мысль поразила мой мозг. Все эти испытания кажутся мне странными, фыркнула она, а тот старик вообще самый странный из всех, кого я встречала, ну, не считая тебя. А затем она резко замолчала, потому как мы наконец-то добрались до финальной точки нашего маршрута, и здесь нас уже ждали. Одинокая фигурка, пылающая силой, пристально смотрела прямо на нас. Что ж, внезапного нападения не получилось. Но мы на него и не рассчитывали, на самом-то деле. Я прекрасно помнил ночное нападение, а значит велика вероятность, что местному злому шаману про нас уже успели доложить. Так что, зависнув прямо над землей, я беглым взглядом прошелся по тому, что успел сотворить с плотой этот демон. Впечатляет, честно. А вот сам демон внешне совсем не впечатлял. Он выглядел как самый обычный среднестатистический гоблин. Зеленое худое тело, редкие морщины, и только сеточка выжженных шрамов вокруг глаз и на руках говорила, что что-то с этим существом не так, и сами глаза, два бездонных океана тьмы и ненависти, и ощущение безграничной силы. Фен не ошиблась, тварь была на уровне ядра, вот только он явно находился под теми же ограничениями, что и мы, вся исходящая от него ци по качеству не превышала пик меридиан, вот только с каждой секунды это ограничение будто бы размывалось. Абсолютно ровное плато было испещрено глифами небесного языка, и каждый из них излучал просто немыслимое количество демонической энергии. На первый взгляд, они были расположены в абсолютно хаотичном порядке, ни тебе четкой структуры, ни привычных схем. Эта конструкция могла показаться бредом безумца, но я смог найти некоторые закономерности. Какое изящное решение! Сэйюнь мне про такое не рассказывала. Какие-то секреты демонов. А ведь похоже на то. Система врать не будет. Малые врата пекла. Ранг. Духовный плюс. Поглощает внешнюю ци, конвертируя ее в силу необходимого спектра. Истончает грань мира, нарушая его законы. Снижает нагрузку на духовное тело владельца, облегчая работу с ци. Внимание, вы не можете использовать эту формацию, пока жив текущий владелец. Я ждал, что он пришлет кого-то, чтобы разобраться со мной, но я не ожидал, что он сделает мне такой подарок. Вдруг рассмеялся гоблин. Два ублюдка с кровью феникса. Один пойдет на сосуд для моего духа, а душа второй поможет мне поскорее восстановиться. И после этого вы говорите, что небо отвернулось от нас. Я не стал отвечать и жестом попросил Фэн попридержать ее атаку. Весь наш план заключался в том, что мы атакуем вместе. Точнее, Фэн войдет в состояние единения со стихией, я выгружу из кольца остатки запасов вечного льда, после чего она устроит на пике настоящий ледяной шторм. Ледяной шторм, наполненный просто безумным количеством духовной силы. Идеальное прикрытие, чтобы я мог нанести свой удар. Да, на той полянке мы остановились не просто так. Я хотел проверить свою теорию, а именно объединил гибельный огонь и амулет ночного клинка. Получилось не сразу, первый амулет просто сгорел, не оставив даже пепла. Зато я смог понять, в чем моя ошибка, и добавил пару глифов в качестве переходника. Конструкция получилась кривая, зато рабочая. И да, потратив два амулета, я смог сварганить нечто совершенно убойное, черное пламя смерти. Это я его сам так назвал, название рабочее. В теории, такое и практика уровня ядра может пронять. Ранить уж точно. Жаль, правда, что амулетов у меня осталось не так уж и много. Отличный был план. Надежный и прямой как палка, и он с треском провалился еще до того, как успел начаться, потому как демон оказался не идиотом и помимо основной формации, создал еще одну, защитную, барьер, запитанный от мощнейшего источника ци в этом мире. Именно поэтому демон сейчас спокойно стоял и улыбался, он знал, что нам просто не успеть его пробить до того, как начнется затмение. А что случится во время затмения, ведомо ему одному. Одно ясно, ничего хорошего нас не ждет. Хороший барьер, такой ни одна техника не возьмет, сказал я, больше чтобы прояснить ситуацию Фэн, чем заболтать демона. Но и атаковать, находясь внутри него, ты не сможешь. И все это время я пытался найти изъян, слабое место и никак его не находил. Точнее, изъянов-то было полно, но воспользоваться ими я никак не мог. Для этого было нужно, чтобы моя ци была хотя бы чуточку сильнее, чем ци барьера, а из-за ограничений гробницы это было просто невозможно. Иначе я бы просто стер два глифа и демона бы разметало по ближайшим окрестностям. А чего он тогда своих уродцев не позовет? Прищурилась Фэн, бросив настороженный взгляд на орду монстров за нашими спинами. Зачем? Я же сказал, какая вам уготована участь. И после того, как я верну свою истинную силу и сброшу дурацкие оковы этого мира, вам двоим меня не остановить. Так зачем мне портить ваши тела и души? Кстати, вы можете даже попытаться убежать. Мне всегда нравилась охота, оскалился он. А ты не боишься, что после нашего провала сюда явится Кальтен и сотрет тебя в порошок? Посмотрел я ему прямо в глаза. Кальтен слаб. Я лично видел, как высший демон ранил его душу. Неважно сколько лет прошло, от такого нельзя оправиться, внезапно расхохотался он, а затем перешел на хихиканье. Кажется, сама мысль о том, что кто-то смог навредить его врагу, приводила этого демона в восторг. Как думаешь, Фэн, он нас сейчас вербовать начнет или немного подождет? Насколько я понимаю, демонам зачем-то нужно получить хотя бы формальное согласие от жертв, хмыкнул я, вспомнив иллюзию, пережитую в испытании с обелиском. О, а я даже знаю почему. Мне старик рассказывал, когда ругался, начало было Фэн, но ее перебил громогласный хохот. «Завербовать Феникса? Я, может, и безумен, но не глуп», — скривился он, а затем задумчиво посмотрел мне в глаза. «Хотя ты, я чувствую в тебе нечто особенное. Знаешь, если ты присягнешь мне на верность, то я не только сохраню тебе жизнь, но и обучу всему, что знаю сам. Я Силфаташ, первый мастер печати бездны, и я готов принести клятву по всем вашим законам, что не собираюсь причинять тебе вред. Он лжет, Кай, он демон, не верь ему. Когда-то эти твари обманули Исюсе, а ты сам знаешь, к чему это привело. Почему-то запаниковала Фен. Стоп, она что думает, что я реально на это куплюсь? Понятно, что лжет, усмехнулся я. Я просто не понимаю, почему так топорно. Да и видно же, что он слабак, всего-то уровень ядра. Я был одним из сильнейших. Тут же прекратил хихикать демон. Это все фениксы тысячелетия заточения ослабили меня. Сильнейшие, это те, с кем бился Кальтен. А у тебя даже аспекта нет, оскалился я. Потому как, сравнивая эту тварь с тем демоном из обелиска, сравнение было совсем не в пользу моего нынешнего противника. Да, он внушал, да, он ощущался как практик стадии ядра, но не было в нем той потусторонней силы, что давила на меня. Просто куча ци и ничего больше. И кажется, я попал в самую точку. Ты, я сгною твою душу, так что ты даже переродиться не сможешь. Я был в шаге от обретения аспекта, пока проклятый Феникс не отправил меня гнить в этот мерзкий мирок. Но теперь я свободен ото всех оков, и тюрьма превратилась в мои охотничьи угодья. Повезло тебе, что этот гоблин наткнулся на тебя и освободил. Повезло, гоблин, забудь все, что я говорил про ученичество. Я ненавижу идиотов, скривился он, глядя на меня. Мне помогли освободиться. Ваши же практики, которые проходят путешествие к небу, помогли освободиться? Нет. То, что праведные даосы способны на такое, для меня не удивительно. Вопрос в другом, почему освободиться помогли именно ему? Тут точно есть демоны посильнее. Или не только ему, просто этот оказался самым активным и сильным. Или наоборот, самым слабым и так и не смог вырваться за пределы этого мира. Все испытания, все залы гробницы, они находятся в этом мире, а ты еще тупее, чем мне показалось, скривился демон. Этот мир и есть то, что ты называешь гробницей. Ты думаешь, Феникс просто так устраивает эти игрища? Просто так заключил здесь меня и моих братьев? Все, что ему нужно, это ци. Так же он поступает и с вами. Думаете, просто так ваша духовная сила ослабла? А нет, это Феникс нашел для себя новые источники ци. Если вы выйдете отсюда, на вас уже будет его клеймо. Это жадная тварь, прикрываясь законами неба, погружает в разруху целые миры. А в следующую секунду началось то, чего демон так долго ждал. Затмение. Демон тут же замолчал, и его окружила пелена духовной силы. Демоническая ци в округе мгновенно пришла в движение. Время разговоров прошло. Плотность духовной силы стала резко расти. И в тот же миг меня осенило. Ну, как осенило. Я просто почувствовал изменения в доспехе Феникса. Он с каждым мигом становился все крепче за счет усиления ци. И сложил все факты и наблюдения, которые уже имел. То, что ограничивает духовные силы в гробнице, это не какая-то хитрая формация или иллюзия. Сама структура этого мира не дает мне использовать более плотную ци, просто выпивая разницу. При этом вытягивать она может только из свободной силы, та, что в теле практика слишком сопротивляется такому непотребству. Но если я прав, то это значит, что не все потеряно. Я прикрыл глаза и призвал свой меч, личный артефакт, полученный здесь же, в гробнице. Идеальный проводник моей ци. Демон что-то там говорил, но я его не слушал. Вместо этого я куском какой-то тряпки привязывал к мечу одну из бусин. Увы, как бы не был хорош личный артефакт, летать он не умел. Зато он мог на краткий миг выдать мощь, что преодолеет барьер. А управлять им я смогу и с помощью четок странника. Видела бы меня сейчас Рей, она бы наверняка решила, что я с ума сошел. Хех, какая разница, если это работает. У меня была идея, и она была довольно проста. Клинок может проводить ци прямиком из моего моря души. Там, самая плотная духовная сила, что у меня есть. Я бы даже сказал, что самая плотная в этом мире, но гарантировать такое не могу. Мало ли какие он скрывает секреты, и главное, мне не обязательно в этот момент держать меч в руках, а значит, мне достаточно просто отправить клинок внутрь барьера и уже там разрушить нужные мне глифы. Самое сложное – предать ци напрямую из моря души. Сложное и болезненное, будто мое внутреннее естество сопротивлялось такому надругательству. Правда, даже несмотря на это, все удалось. Меч как сквозь масло проник внутрь, и я тут же сжал главную бусину, отправляя его в полет. Стремительный пламенный росчерк, и вот барьер начинает идти трещинами и сжиматься. Я тут же вернул меч в море души, чисто на всякий случай. Мало ли, как на мне скажется его повреждение. Демон же все это время пребывал в каком-то трансе и что-то делал с формацией, что-то нехорошее. Очнулся он только когда осколки бусины впились в его тело. Увы, она столкнулась с поврежденным барьером и взорвалась, а вслед за ней и стенки барьера окончательно превратились в подобие блендера. Демон понял, что проиграл и напоследок решил хоть как-то нам навредить. Он заорал. Вот так просто заорал, и его крик чуть не оглушил меня и Фен. А еще он послужил сигналом для нападения для всей орды мутировавших гоблинов. И нападать они решили, разумеется, на нас. Первым делом я опробовал свою задумку и всадил в голову демона гибельное пламя вместе с амулетом ночных клинков. А потом еще и прошелся пламенем небесным, очищая тело от заразы. Барьер я уничтожил окончательно парой огненных снарядов, не хватало, чтобы меня самого изрубило в фарш. А затем я не мешкая вывалил из кольца все кристаллы ледяной ци и кивнул Фен на движущуюся к нам орду. Она справится с этими монстрами, я в нее верю. Плато тут же окружил настоящий ураган из ветра и осколков льда. А неплохо так Фен усилилась. Она ведь и духовной силы на это ледяное безумие почти не тратит. Что ж, с мутантами проблем точно не будет. А мне же пора разбираться с другой проблемой. Формация. Эта дрянь продолжала работать даже в автономном режиме и стремилась переварить все окружающие в натуральный филиал пекла. Я, конечно, мог бы просто сбежать. Задание-то я технически выполнил. Демон мертв. Вот только сбежать сейчас, значит обречь этот мир на смерть. Так что я активировал систему и принял на себя управление формацией. По голове тут же будто молотом вдарило, я едва смог отсечь потоки демонической ци от себя. Это был первый раз, когда я принял на себя управление столь циклопическим конструктом. Демон явно потратил на его создание не один год и не одну сотню жизней. Я не обманывал себя, прекрасно осознавая, какие именно ингредиенты пошли на создание этой формации. И тем не менее, я в конце концов смог совладать с формацией и даже внес пару небольших изменений. Не зря же я столько трепался с демоном о жизни, по большей части я прокручивал в голове варианты действий. Забавно, но если убрать всего десяток глифов, то можно легко сменить демоническую ци на любую другую. Что я, собственно, и сделал, взяв за эталон самого себя. Малые врата небесного пламени, ранг, духовный, поглощает внешнюю ци, конвертируя ее в силу необходимого спектра, снижает нагрузку на духовное тело владельца, облегчая работу с ци. Да, формация просела в ранге, но мне хватит и этого. Тем более, что я тут же почувствовал небывалый прилив сил. Опустошенный духовный резерв мигом наполнился, а мир вдруг стал таким простым и понятным. И я наконец-то почувствовал то, о чем говорила Фен. Искажение духовных линий, разрыв в потоках ци. Чем-то это напоминало духовное тело обычного практика, только в разы сложнее и больше. И насколько я могу судить, повреждения не самые критичные и со временем исчезнут сами, мы успели вовремя. Но вот кое с чем все же надо разобраться. Волевое усилие и вся демоническая сила в округе просто сгорает. Со стороны это, наверное, было очень красиво. Миллионы белых искр разлетаются от пика кровавых лун и кружат в диковинном танце. Вот только в тот момент мне было совсем не до красоты. Я просто пытался не свихнуться от потоков информации, которые обрушились на меня. От непобедимой армады обезумевших от демонической ци гоблинов не осталось ничего. Я успел в самый последний момент, затмение закончилось и всемогущество как не бывало, а на его место пришла дикая боль и усталость. Кажется, я повредил духовные каналы, снова. Да и от формации не осталось ровным счетом ничего, мой последний удар уничтожил несколько лет работы демона. Хех, одни плюсы, получается. Жаль только, что стоять очень тяжело, и голова гудит, и духовное тело, и даже пламя жизни не очень-то может с этим помочь. Кай, у нас получилось. Услышал я радостный возглас Фен, а затем я почувствовал, как пространство искажается и прямо подо мной открывается портал. Глава 20. Я очнулся от приятного аромата свежезаваренного чая. Боли не было. Когда я отключился на пике кровавых лун, то всерьез опасался, что культивировать в ближайшие пару месяцев не смогу. Уж слишком серьезную нагрузку оказало воздействие той формации на духовное тело. А еще и мой последний фокус с испепелением демонической ци прошел буквально на грани дозволенного. Но вместо боли была лишь легкая усталость, а вместо многочисленных разрывов духовных каналов я обнаружил появление новых. Это как вообще? С трудом разлепив глаза, я обнаружил, что нахожусь в алхимической лаборатории, обставленной по последнему слову техники. Если такое выражение, конечно, применимо к местным реалиям, Даже Эрабай отметил, что алхимия за тысячелетия принципиально не изменилась. И это было довольно странно, на мой взгляд. То ли все уже открыто до нас, в чем я сомневаюсь, то ли практики просто не спешат делиться открытиями с миром, что куда вероятнее. Впрочем, я и в алхимии особо-то не разбирался, если честно. Просто знаю общие аспекты и тот факт, что ни техники, ни оборудование особо не поменялось за века. Помещение было ярко освещено духовными кристаллами. Специальные печи, способные контролировать температуру вплоть до градуса, были готовы к работе. Огромные котлы, реторты и перегонные кубы соседствовали со специальными шкафами, призванными сохранить свойства различных ингредиентов. И шкафы эти были забиты до отказа. Только не говорите, что это испытание по алхимии, страдальчески вздохнул я. Потому как, если это действительно так, то шансов у меня нет, никаких. Зачем говорить очевидные вещи, Кайшен? Ты и сам все прекрасно понял, раздался в ответ очень знакомый голос. Так ты все же присоединишься к чайной церемонии, или сразу приступишь к испытанию. Чуть в стороне от основного оборудования было что-то вроде уголка для отдыха. И там, за небольшим чайным столиком сидел человек. Внешне, по крайней мере, он выглядел именно как человек. Правильные, благородные черты лица, черные волосы, простое, но качественное ханьфу. Ничего примечательного. Такого легко можно встретить и среди секты Феникса и на небесном архипелаге. Самое обычное лицо. Даже возраст угадать по внешности и то невозможно. Уж слишком хорошо к нему подходило слово «средний». Вот только чувствовал я от него что-то такое, что-то пугающее. Все дело в его взгляде. Пусть он и был многократно слабее, но это был именно тот взгляд, что я ощутил при входе в гробницу. Смотритель, тень великого Феникса решила удостоить меня личной беседы. «Рад встретиться лично», — сказал я, отвесив церемониальный поклон. «Вежливость нужна, чтобы на месте не убили», как говорила мне Сэ-Юнь, а после всех испытаний я от этого существа мог чего угодно ожидать, вплоть до того, что он ради шутки вернет меня в морозную гряду. Я сказал, что мы встретимся на финальном испытании. Я свое слово держу, пожал он плечами и жестом предложил мне присесть. А с прошлым испытанием ты справился даже лучше, чем я предполагал. Демон повержен, его наследие по большей части уничтожено. И та девочка уже начала обучать своих сородичей искусству культивации. «И за это вы излечили мои травмы?» – спросил я, в любой момент ожидая подвоха. Вот только его не было. Существо передо мной действительно просто сидело и заваривало чай. Это было несложно. «Твое духовное тело невероятно крепкое, а ничего непоправимого с тобой не произошло. А теперь все же присядь и насладись чаем», — усмехнулся он, глядя мне в глаза. Меня пробрало. Он не использовал техник или давление ци, но что-то в его взгляде было потусторонним. Вот, самое подходящее слово, которое я могу подобрать. «И как же мне вас называть? Если для тебя это так важно, то называй меня Смотритель. Я не Кальтен, я лишь его тень. То имя, привилегия оригинала», — усмехнулся он. Я все же устроился за столиком, и передо мной тут же оказалась ароматная пиала. Осторожно сделав глоток, я был вынужден признать, что либо я чего-то не понимаю, либо это не чай, а какой-то нектар ранга небесного как минимум. Потому как ничего вкуснее я в жизни не пробовал. А я пил чай с Каошином, между прочим, который в искусстве чайных церемоний считается мастером. А потом начался разговор ни о чем. Я не сразу понял, что это просто дань традиции. Сразу приступать к делу считалось невежливым. Я даже слегка подзавис на этом моменте. В секте Феникса тоже была такая традиция, но я от нее отвык. Хотя отвык не совсем верное слово. В секте Феникса меня на такие вот посиделки обычно старались не звать. Вот и я в какой-то момент не выдержал и прямо спросил. «Что с Фэн? Она так и осталась на том плато, и как дела у Рэй? Они в порядке?» — спросил я то, что волновало меня больше всего в данный момент. «Хм, я бы сказал, что эти вопросы не важны, но раз это первое, что пришло тебе в голову, то я утолю твое любопытство. С ними все в порядке. Они сейчас в зале претендентов, ожидают закрытия гробницы, которое, между прочим, случится чуть раньше запланированного из-за тебя. Разве у меня был выбор? Несколько практиков ядра пытались убить меня». Плюнув на священный договор прямо перед входом в гробницу, сообразил я, что он имеет в виду. «Ну да, При открытии гробницы система же писала что-то о сокращении работы врат. Что угодно, кроме использования техники божественного ранга. Я уж подумал, что мои враги проникли на небесный архипелаг, а мне, знаешь ли, очень дорог тот мир. К слову, о мирах. Зачем ты сказал той девочке обучать всех делающих? Разве ты не понял, что собой представляют племена Габола? А зачем было давать им знания о культивации? Повторил я его усмешку. Мне показалось, что так будет правильно. Эти техники ведь изначально были для всех. Я восстановил справедливость, если хотите. Интересная точка зрения. Но справедливость – привилегия сильных. Кажется, я тебе это уже говорил. Смерил он меня оценивающим взглядом. Хочешь знать, что будет дальше? Я расскажу. То племя, которое ты посетил, начнет резко усиливаться. На фоне разрухи, оставленной пожирателями костей, это будет особенно заметно. А благодаря тем артефактам, что ты оставил, и тому впечатлению, что ты произвел на племя, авторитет шамана будет непререкаемым. И она уже хочет, чтобы остальные племена делились техниками развития, как и они сами. Ведь такова воля Феникса, ты сам ей это сказал, и они будут насаждать ее огнем и мечом. Возможно, в том мире появится первая империя, а возможно, все они сгинут в пламени собственного гнева. Таков итог твоей справедливости. В любом случае, жертв будет много. Как тебе, Кайшен? Ты доволен? Доволен, пожал я плечами. Окажись я там прямо сейчас, то все равно иначе бы не поступил. Хотя, не так бы напирал на Феникса, да, но в остальном я все сделал правильно. Никак не могу понять, вы пытаетесь вызвать у меня чувство вины? Нет, я просто пытаюсь понять твои мотивы. Я могу неплохо читать души, знаешь ли, и в твоей я вижу неугасимое пламя мести, что ты всеми силами пытаешься обуздать, выдал он странную фразу. Что касается меня, то я дал им техники развития по той же причине, по которой каждый год открываю врата гробницы для всех желающих. Ты наверняка заметил, что ци разных миров сильно отличаются друг от друга. Скажу тебе больше, миры, прямо как и практики, тоже имеют. Назовем это рангами культивации, чтобы ты смог понять. Моя цель, чтобы как можно больше миров возвысились до нового ранга. Только так можно противостоять хаосу, что смертные зовут пеклом. И сильные практики, отдавая свою ци, сильно ускоряют этот процесс. Можешь считать культиваторов локусами мира, если хочешь. Они становятся сильнее, поглощая природную ци, но и мир в ответ поглощает их ци, тоже становясь сильней. Так что я весьма и весьма доволен твоим поступком. Вот уж не думаю, что несколько тысяч практиков уровня меридиан могут что-то сильно изменить за 10 дней пребывания в гробнице. Мне не важно, что ты об этом думаешь, фыркнул он. К тому же, основная функция гробницы – это все-таки стать отправной точкой в путешествии к небу, и с ней она справляется просто отлично. И я не мог явиться туда лично, даже краткий визит существа моей силы оставил бы раны на теле мира. Сделай я это, и можно считать, что я лично открыл дорожку всем демонам пекла разом. Демонам, может, объясните, наконец, что это за существа на самом деле? Что это за странная сила, которую они используют? Почему она так отличается от любой другой по своим свойствам? Это долгая история, и для тебя она сейчас не важна. Ты слишком слаб, чтобы осознать, отмахнулся он от вопроса, а затем с усмешкой добавил, отвечая на совсем другой вопрос. Но если тебе так интересно, то чем сильнее мир, тем устойчивее он к внешним воздействиям, и тем больший поток нейтральной ци он создает. Неужели небожители могут получать приток силы от таких миров? Прищурился я, глядя ему прямо в глаза. Ох, зря я это сделал, в них все еще была эта странная необъяснимая сущность. Может, его аспект, умный мальчик, просто кивнул смотритель. Но глупый, ты знаешь, зачем мы культивируем? В тех книгах, что я читал, было что-то про праведный путь, волю неба, бесконечное непознаваемое да и бессмертный дух. Что-то про то, что культивируя праведный даос возвышается над земным и приходит к просветлению. Но как по мне, это просто самообман. Красивая сказка, чтобы оправдать всю ту грязь, что практики творят в попытках возвыситься. Практики культивируют ради силы, ради тех привилегий, что она приносит, припомнил я его определение справедливости. И больше ничего, посмотрел он на меня с какой-то грустью. Не знаю, наиграно это или нет, но меня это почему-то позабавило. Он что, ожидал, что я начну рассказывать ему, что с великой силой приходит и ответственность, что сила нужна, чтобы достигать великих целей, что мы культивируем, чтобы изменить мир к лучшему? Забавно, ведь он сам, на примере гоблинов показал, что благо для одного, то несчастье для другого. Не бывает счастья для всех и сразу даром. Примерно так я ему все и сказал. Я видел слишком много практиков, которые, выпячивая свою праведность, вырезали целые селения, чтобы проверить остроту своего нового клинка. Вздохнул я под конец своего монолога. Чем ты сильнее становишься, тем меньше иллюзий у тебя остается. Реальность полна разочарований, и культивируя, мы обретаем возможность это хоть как-то исправить. Это интересная точка зрения. Знаешь, в древние времена был один практик, он тоже говорил про то, что реальность иллюзорна. Хотя, конечно, в свои слова он вкладывал несколько иной смысл, протянул он, а затем вдруг спросил: «Скажи, как ты встретился с Байсаем? Что, откуда вы знаете?» Чуть не выскочил я из-за стола. Вот уж что я точно хотел сохранить в секрете, так это встречу с тенью того могучего практика. Байсай, создатель техники пожирателя, той самой, что я изучил впервые, встретив дракона Сюсе. Техника с подвохом, ага. В голове сразу стали проноситься худшие варианты, начиная от того, что тень практика никуда не исчезла, и заканчивая тем, что он что-то сделал с моим морем души, а я в силу неопытности не смог понять что. Я же говорил, что могу читать души. Это не фигура речи, если что. И встреча с существом такой силы не могла не оставить на тебе след. Куда больше меня впечатляет, что это не закладка для убийства, а благословение. Поэтому я спрашиваю, как ты встретился с Байсаем? Разве получить его благословение это плохо? Напрягся я еще сильнее, потому что вопрос он задал таким тоном, будто готовился вот-вот меня убить. Это неплохо, это настораживает. Байсай, тот, кого в древности мы называли палач неба, и поверь, это не просто красивый титул. Когда он только возвысился, в его груди тоже пылало пламя мести. Так что, будь любезен, ответь на мой вопрос. Впервые я встретил его, изучив одну технику, вздохнул я и начал свой рассказ. По сути, я сейчас ничего не скрывал, даже про систему упомянул, тем более, что этот смотритель и так про нее знает. Правда, слушал он меня с каменным лицом, не демонстрируя ни капли эмоций. Мне вообще показалось, что он ненадолго отключился. Может, оригиналу послание в реальном времени передает, кто его знает. У тебя есть записи этого твоего реквиема небесного пламени, ты же в него включил элементы техники пожирателя. Наконец-то отвис он, а я только дошел до момента, когда Лу окончательно поехал головой. Записи нет, техника была в единственном экземпляре, и он сгорел во время изучения. Пожал я плечами, делая глоток чая. Вкусно, да. А восстановить записи сможешь? Смогу. Но что мне за это будет? Усмехнулся я. А что, вдруг получится с него что-то полезное получить? Я не испепелю тебя на месте, например. Хорошая сделка, верно? Пиши. Взмахнул он рукой, и на столе тут же появились пищи и принадлежности. Как-то это мало походило на того Кальтина, которого я представлял в своей голове. Я ожидал мудрого феникса, который готов делиться знаниями и идти по пути неба, а получил вот этого чудика на букву «М». Нет, по сравнению со многими и многими практиками он весьма адекватен, но все равно осадок на душе неприятный. Все это время смотритель продолжал пить чай и внимательно меня разглядывать, и ведь даже на вопросы перестал отвечать, бросая только небрежное «не отвлекайся». Дико хотелось плюнуть на все и ударить его в самодовольную рожу, и у меня создавалось такое впечатление, что именно этого он и добивался. Интересно, может, ему просто нужен формальный повод, чтобы от меня избавиться? Теперь я понимаю, что Арабай в тебе нашел. Ты действительно гений, сказал он, стоило мне закончить записи и вручить ему тетрадь. На этом все его комментарии закончились. Повисла неловкая тишина. Спасибо, наверное, поморщился я, глядя, как записи исчезают в воздухе. Кстати, почему вы спрятали от него мои техники божественного ранга? Если бы он увидел их, то, наплевав на все, примчался бы сюда лично, чтобы забрать тебя в высший мир. А это имело бы не самые приятные последствия для всех. Я бы и жетон ученика уничтожил, если честно, но эта традиция слишком древняя. Да и не хочу я обижать старого друга. Все равно ты им не воспользуешься, пока не закончишь свое путешествие к небу. Я рассказывал вам про Феникса, заключенного в формацию Морозной Гряды. Линши как-то связано с Арабаем, вспомнил я свою догадку. Вот сам у него и спросишь, когда встретишься, хмыкнул смотритель. Я вижу, что ты использовал ее перо, чтобы открыть узел тела. Удивительно, что ты все еще не пробудил родословную. Раз уж ты дал мне изучить записи техники, то так и быть, дам тебе совет. Придешь в подземелье зверя без пробужденной родословной, умрешь. И в город вечных тоже приходи только после того, как откроешь все три узла, иначе станешь его постоянным жителем. Я в ответ только кивнул. Я ведь действительно собирался посетить две других гробницы, а вот про дополнительные условия мне что-то никто так и не сказал. Рэй про такое ничего не знала. Ценный ли это совет? Несомненно. Стоит ли он технике небесного ранга? Сомнительно. А как открыть родословную? Зацепился я за его оговорку. Нужно пробудить силу крови. Пожал он плечами, наливая себе новую пиалу чая. Кажется, ему просто нравится надо мной издеваться. А как пробудить силу крови? Спросил я, едва ли не скрипя зубами. Ты мог бы спросить это у той девочки. Рэй довольно способная, а принципиального отличия в способе пробуждения нет, пожал он плечами. Другое дело, что с твоей родословной тебе будет намного сложнее. Чем больше награда, тем сложнее и испытание. Если так судить, то за последнее испытание вы должны мне выдать способ перехода на этап ядра прямо сейчас, оскалился я. Вот только вместо ответа, он показательно уставился на опустевший чайник. Ладно, а как тебе такое? От нашего стола вашему, протянул я ему несколько мешочков чая. Да, те самые из запасов, выданных мне Каашином. И нет, это не потому, что мне так понравился заваренный этим смотрителем чай. Точно-точно, просто традиция, чтоб ее... Без чая разговора не получится. Вот и пришлось мне молча ждать, пока этот практик заваривает новый чайник. И ведь специально время тянет, чтобы меня позлить. И даже пиалу мне протягивает нарочито медленно. Нет, что ни говори, но его чай – это какой-то эликсир жизни. Я понятия не имею, как он это делает, но такое чувство, что каждый глоток будто бы обновляет мое духовное тело. И ведь не использовал он никакой алхимии. Это совершенно обычный чай, который выдал мне еще глава клана Феникса. Мда, признаю, Каашина он в этом искусстве превосходит на голову. Ты сам назвался наследником Феникса. Никто тебя за язык не тянул. Так что и спрос с тебя куда выше, чем с других, ответил он, с удовольствием выпивая очередную пиалу чая. И куда в него столько лезет, это уже пятый чайник пошел. Другого Феникса, ответил я, сверляя его красноречивым взглядом. Или на свете существует только один такой зверь? Дай-ка подумать, ты наследник малявки Фен, что ли? Хаем, а ведь и правда, ты ее перо использовал для своей техники, покивал он, явно издеваясь. Наследник последнего феникса Морозной гряды. Звучит довольно печально, если подумать. Вы что-то знаете про историю Фен? Насторожился я.